Мастер Глобал, подгонок Микс Мастер Фрика. Гвоздей мало, полезей доберман. Посвящается это все дерьмо Метрофону в небо. Underground проект, гвоздей мало, фулект, гвоздей мало, гвоздей мало, фулиш бренд. Немало, гвоздей мало, фулиш бренд, фулиш бренд. Underground проект, гвоздей мало. Yeah, из Луганска в небо. Подгон от Микс Мастер Фрика. Подгон от Микс Мастер Фрика. Фулиш бренд. Подгон от Микс Мастер Фрика. Фулиш бренд. What's up, пацаны? Rest. Подгон от Микс Мастер Фрика. Фулиш бренд. What's up, пацаны? Respect. From Луганск. Луганск, Днепр на связи. Как все заебало, мне хочется пожить. Тучи над головой, покой я не даю. И люди просто сильнее, кого угодно заебут. Злости не хватает, все вниз тянет, тянет. Ну когда же дом все закроет, плеваться перестанет. Не уютно как-то, не то чтобы прохладно. Но искренности нет, затерялась где-то правда. Осталась лишь обида, она теперь мой врач. В глазах моих, пулиш бренд, пулиш бренд. Кидается в душу, и теперь я точно знаю, что мне очень нужно. Foolish brand, foolish brand. Подгон от Mixmaster Freaka. Foolish brand.